не хотел становиться чем-то меньшим. Я лишь теперь понимаю, как пугало его возвращение в Истрайдинг, на дно, туда, откуда он начинал. Страх разъедает душу. Жаль, что я ничего не заметила и не смогла исправить. А теперь все кончено, его больше нет. Я осталась одна. Не думаю, что смогу вновь завести отношения. Я буду любить Марка до конца своих дней. Подлинной была наша связь или нет, моя любовь подлинная. Черт, как же мне не хватает мужа. Полицейские застают меня в слезах. Глава 41. Суббота, 24 декабря. Что случилось потом? Со дня подачи заявления о пропаже Марка прошло 2 месяца. Чего только не требовала от меня следственная группа. Телефоны и адреса его друзей, родственников, коллег. Я передала им компьютер Марка, банковскую информацию, перечислила места, где он часто бывал. Честно рассказала, что его уволили с работы, призналась, что мы ссорились, а я верила, что мы с этим справимся. Поведала им также о новых бизнес-планах Марка, о Гекторе, о том, что он сказал мне по телефону. Рассказала им все, что только можно. Они даже забрали его старую зубную щетку, чтобы получить образец ДНК. 3 дня спустя у меня на пороге вырос старший инспектор Фостер. От его ведомства не укрылась моя связь с другим расследованием. Хотя исчезновением Марка занимался, конечно же, не их отдел, Индиану тоже заинтересовало. Он сказал, что пришел неофициально, просто хочет задать несколько вопросов. Я на все ответила, виновато покраснев при воспоминании о его пропущенных звонках. Думаю, ему долго не верилось, что человек, связанный с 2 пропавшими, не имеет отношения к их исчезновению. Правда, за последние недели я на собственном опыте убедилась, что жизнь состоит из удивительных совпадений. Убедить Энди в том, что эта случайность, оказалась непросто. С другой стороны, меня можно назвать кем угодно, только не террористкой. Уж в том, что Холли отправилась в Сирию, я точно не виновата. Марк, несмотря на все свои недостатки, в Сирию не сбегал. Энди поверил мне не сразу, и если полиция не прослушивала мой телефон до того дня, то после уж точно начала. Хотя я продолжаю следить за новостями, за последние 2 месяца о пропавшем самолете ничего не слышно. Похоже, его владельцы бесследно исчезли. Я часто думаю о тех, кто остался глубоко под водой. Неужели так и сидят в темноте, надежно пристегнутые ремнями к креслам? Как ни стараюсь забыть, не получается. Еще я гадаю о том, что записано на флешке. Почему она так много значила для человека в лесу или для тех, на кого он работал? Чего только не передумала. Все эти зашифрованные файлы, счета, информация о компаниях, имена, адреса. Я вспоминаю электронные письма, которые нашла в российском аккаунте тогда, на Бора-Бора. Фиктивные компании, оружие, похищенные данные. Не знаю, все может быть. К счастью, мне не представилось случая заняться расшифровкой файлов, и я благодарна Эдди, посоветовавшему мне отказаться от этой идеи. Если бы я прочла зашифрованную информацию, они бы не оставили меня в покое. Да и что бы я с ней делала? После прихода полиции я больше не решалась звонить Эдди. К счастью, следующее интервью с ним назначили на начало месяца. Мы поехали к нему с Филом. Домой, к Эдди Бишопу. На встрече присутствовал Саймон. И Лотти. Они с Эдди все-таки помирились, уж не знаю, как ему удалось. Саймон оказался прав. Слезы – хороший признак. Эдди умеет быть чертовски убедительным, и Шарлотта оказалась счастливой. После съемки Фил отлучился, оставив нас с Эдди наедине. Лотти с детьми смотрели мультфильмы в другой комнате. Эдди вновь поблагодарил меня за то, что поговорила с его дочерью, обнял меня и прошептал на ухо. «Все наладилось, дорогуша?» «Да, Эдди, все хорошо», — шепчу я в ответ. «Рад слышать. Знаешь, ты теперь у меня в долгу». Я собираюсь как-нибудь попросить тебя об услуге. Ничего особенного, для тебя пара пустяков, — говорит он, с лукавой улыбкой выпуская меня из объятий. — Будь непоосторожней, Эрин, опасный тип, — ухмыляется Саймон. — Я тоже та еще штучка, — думаю я. У Эдди я чувствовала себя как дома, видела, что мне рады, меня принимают. Похоже, меня взяли в банду. Хм, услуга. Так и знала. Но ведь он спас меня, и я перед ним действительно в долгу, верно? Я сейчас живу у Алекса, по крайней мере, до конца недели. Сбежала из собственной жизни. Ни за какие ковришки не останусь одна в нашем доме в рождественское утро. Алекса с отцом пригласили меня к себе, Они грохочут кастрюлями внизу на кухне. Сегодня на ужин будет окорок. Рождественская традиция. Новые традиции, новая жизнь. Они очень поддерживают меня после случившегося. С тех пор, как пропал Марк. Зная, о чем вы подумали, я сама начинаю верить в собственную ложь. Да, только лучше уж верить в ложь, чем в ту правду, что я увидела в глазах Марка в день его смерти. Порой мне слышится, как он шуршит в темноте нашей спальни. Я сплю, оставляя включенным свет в коридоре, и держу возле кровати что-то тяжелое. У меня будет ребенок, наш с Марком. Я на 21-й неделе беременности, второй триместр. Уже появился животик. Согласно приложению в телефоне, ребенок размером с грейпфрут. Его крошечное сердечко бьется в 3 раза быстрее моего. Он сейчас живее своей матери. Я откуда-то знаю, что это девочка. Вот знаю и все. Внутриматочная инсеминация у Алексы прошла успешно. Спустя 2 недели после того, как меня навестила полиция, мы с Филом и Дунканом вновь собрались в приемной у доктора Прохани, чтобы заснять, как Алексе сообщат радостную новость. Чудесный был день. Ее беременность ненамного отстает от моей. Забавно получилось. Здорово, что у меня теперь есть подруга, с которой мы будем проходить этот этап нашей жизни. С Каро мы перестали общаться. Несколько телефонных звонков, чашечка кофе, не более. Она напоминает мне о том, какой я была раньше, а я не уверена, что понимаю себя прежнюю. Наверное, я никогда не смогу рассказать Алексе всю правду, хотя мы очень подружились. Думая, что Марк просто сбежал, она советует мне не принимать все близко к сердцу. Еще говорит, чтобы я не злилась и не расстраивалась. Когда теряешь что-то очень дорогое, нужно не грустить, лучше радоваться, что это вообще было в твоей жизни. Сегодня ты фонарный столб, а завтра собака. Надо брать пример с Алексы. Она умеет меня рассмешить. Я уже 100 лет не смеялась. Нужные люди приходят в твою жизнь как раз вовремя. Потом вспоминаю о Марке. Ненужные тоже, ведь верно? Не всегда легко отличить одних от других. Может, когда-нибудь я все-таки расскажу Алексе правду. Посмотрим. Она ведь мне свою историю рассказала. Я решила не трогать деньги, пока не родится ребенок. С кредитом за дом справлюсь. Смогу продать дом, как только мне передадут управление делами Марка, через 2-3 месяца. Хотя официально его признают мертвым только через 7 лет. Я подожду. Я терпелива. Буду работать, снимать дальше. Отблагодарю Эдди за его помощь. Швейцарские деньги начну тратить, когда родится моя девочка. А когда дочке исполнится 7 и я стану официально свободна, мы сможем уехать из страны. Возьмем деньги и исчезнем.